Глава 6. Работа кипит, проблемы умножаются. Часть 2. Слава создателю, ночь прошла без происшествий, и на следующий день работа закипела с удвоенной силой. Больше всего подкова сейчас напоминала бурлящий жизнью муравейник. Все пространство будущего форта было наполнено шумом и гамом стройки. Я попытался было помочь, но вездесущий Рикард пресек мои трепыхания на корню. «А ну как камнем придавит», — прокомментировал он свои действия. «Или бревном заденут. Что нам тогда делать, господин? Мы и сами справимся. В тяжелой работе с детства приучены». Поняв, что здоровяк является непреодолимой преградой, я сдался. Забрал у него тубу с бумагами и, поудобнее усевшись на теплом камне, погрузился в чтение. Особенно меня интересовали еще не прочтенные мной бумаги. Выбрав одну, я пробежал ее взглядом и удивленно хмыкнул. Уж очень занимательным оказался сей документ. Одно только название многого стоило. Магическое освидетельствование. Да и печати внушали уважение. Красный сургуч королевской канцелярии и жирная, ярко-синяя блямба Академии магов. Несмотря на обилие печатей, текста было совсем немного. Магическое освидетельствование. Проведенное тремя магистрами школы магов освидетельствование выявило у барона Куриса ван Исер лишь небольшие зачатки магии крепителя 9-й степени. Склонность к стихийной магии не обнаружена. Обучение в школе магов признано нецелесообразным. И все. Даже обидно. Насколько я знал, лучше являлась первая степень, подняться на которую дано лишь очень немногим. Последняя, 10-я степень, означала полное отсутствие магических способностей, полную неспособность прикоснуться к магическому источнику. У меня же была 9-я степень, что означало практически то же самое, и что самое печальное, крохи таланта проявились, пожалуй, в самом бесполезном направлении – магии. Магия крепителя. Сотворить пылающий огненный шар или призвать дождь мне не суждено. Все, что я мог, так только сделать любой твердый предмет еще тверже. И еще, и еще. И так до бесконечности. Бесполезный дар. Насмешка создателя. В памяти всплыла старая легенда. Хотя я и не помнил, где именно ее слышал. Еще один странный выверт моей ушибленной головы. О могущественном маге прошлого и Ларе-затворнике, решившем уединиться от мира в своей башне, неподалеку от городской стены. Причины, заставившие его сделать это, неизвестны. Кто-то говорил о неразделенной любви, кто-то утверждал, что Эллар разочаровался в окружающем его мире. Но так или иначе, свое решение он выполнил. Однажды, закрывшись за спиной мага, двери башни не отворились больше никогда. Долгие годы единственной связью Лара с миром служила лишь привязанная к веревке корзина, которую раз в неделю он спускал с верхнего этажа за провизией и почтой. Так продолжалось год за годом. Неумолимое время бежало вперед, и однажды пришедший лавочник так и не дождался опущенной корзины. Ни через неделю, ни через месяц. По городу поползли слухи о кончине старого мага, дошедшие и до королевского дворца. Тогдашний правитель приказал слугам войти в башню и узнать, что случилось с затворником, а если он скончался, то с почестями похоронить останки. Благое намерение, вот только из этой затеи ничего не вышло. Никто так и не смог попасть внутрь башни Эллара. Все время, проведенное в одиночестве, Эллар не потратил зря. И день за днем, год за годом, воздействовал своим даром крепителя на стены башни. От фундамента до кончика островерха крыши. Топоры ломались о деревянные створки дверей. Кирки с искрами отскакивали от несокрушимых каменных стен. Боевые заклинания не оставили ни единого следа на тонких оконных витражах. Высокая башня Лара стала ему неприступной гробницей, и столько силы было вложено старым затворником в камни башни, что и по прошествии столетий ни единая душа не смогла проникнуть внутрь. Красивая легенда. Маг с исключительным даром в магии крепителя. Судя по лаконическому свитку, я обладаю схожим магическим талантом, вот только во много раз слабее. Взглянув на дату потрепанного документа, я убедился, что освидетельствование было проведено, когда мне было 10 лет. Значит, отец возил меня в столицу. Очень сомневаюсь, что столичные маги приезжали в наш родовой замок. И отсюда следует вывод, что отец был чрезвычайно заинтересован в моем магическом даре, и его постигло жестокое разочарование. Впрочем, оно было лишь первым из череды тех горестей, что я ему предоставил. Слава Создателю, что я не помню о своем постыдном прошлом. Позорный отпуск для моего гордого отца. Ни твердого характера, ни магических способностей, ни на худой конец умения управляться с делами. Что может быть хуже? Барон Рессер ван Исер сделал все возможное, чтобы подняться до высокого положения в обществе, потратив на это всю свою жизнь, и рассчитывал, что его единственный наследник многократно приумножит славу рода ван Исер. А мне хватило лишь на пару лет, чтобы разрушить все под корень и покрыть позором наше имя. Хорошо, что бедный отец не дожил до этого страшного дня. Так, стоп. Надо избавляться от этих плаксивых мыслей и самоуничижения. Поплакаться самому себе в шерстяную жилетку я всегда могу, а сейчас надо постараться провести небольшую ревизию в своей ушибленной черепушке и разобраться, что я вообще знаю и умею. Для начала разберемся в том немногом, что я знаю о магии. Наиглавнейшее. Магический дар проявлялся хаотично, и наследственность на это никак не влияла. В семье могущественных магов мог появиться отпрыск, абсолютно не обладающий даже зачатками магического таланта. И наоборот, в обычной крестьянской семье иногда появлялись маги с потрясающим даром. И еще одно проклятие, а может и благословение человеческой расы, заключалось в том, что выбрать дар было нельзя, так же как и невозможно было научиться обращаться с магией другого рода. С чем родился, то и будет. Умеющий повелевать огненной стихией не сможет вызвать даже небольшой дождик. Никогда. Самой мощной являлась стихийная магия. Те самые четыре элемента. Воздух, огонь, вода и земля. Владеющие стихиями магии ценились чрезвычайно. Боевые маги, способные повелевать разрушительной силой стихии и одним взмахом руки, обрушивающие на врагов огненный дождь или ледяной шторм, разверзающие землю под целым войском или испепеляющие молниями. Элита любого войска и мечта любого завоевателя. В нашем королевстве стихийные маги служили только на корону. Так повелось с давних пор. Несмотря на то, что прошло уже несколько столетий, воспоминания о войне магов были еще свежи в памяти людей. Да и свидетельств той страшной войны до сих пор в достатке. Чего стоили те же дикие земли? Правитель был достаточно мудр, чтобы понимать, насколько опасны независимые маги, и не собирался выпускать контроль над ними из своих рук. Либо служба в Академии магов, либо... Другого выбора не было, как не было и протестующих против таких порядков. А если появлялись недовольные, то очень быстро они тихо и незаметно исчезали. С другой стороны, король не скупился на содержание магической академии и более чем щедро оплачивал ее услуги. Кнут и пряник. Повторюсь, король был несомненно мудр. Помимо стихийной магии, существовало еще достаточно много направлений, но в этом я практически не разбирался. Знал лишь, что их было достаточно. Самыми почитаемыми из них, конечно же, были исцеляющие. Хотя некоторые за глаза называли их королевскими убийцами. Оно и понятно, если способен подтолкнуть замерзшее сердце, то и остановить его тоже сумеешь. Очень много несогласных с политикой короля сановников и дворян благополучно скончались по вполне прозаичным причинам. Кто от внезапного удара, кто-то от болезни, какой экзотической, у кого болячка застарелая проснулась. И вот ведь совпадение то. Всех их лечили исцеляющие, и, как ни странно, справиться не смогли и только сокрушенно разводили руками. Не смогли, дескать, уберечь. Чернь об этом, конечно, не догадывалась, а вот в дворянских кругах слухи ползли, ползли. Один другого страшнее. Доходило до того, что иной дворянин, опасаясь за свою жизнь, не посылал за исцеляющими, даже когда лежал на смертном одре, предпочитая их магии, истовую молитву Создателю и целебные травы. Что-то я отвлекся. Мой магический талант, дар Крепителя, занимал, пожалуй, самую последнюю строчку по нужности и практичности. Вполне справедливо. Теоретически, я могу увеличить прочность деревянной доски до прочности гранита, а то и железной пластины. Правда, на это потребуется несколько месяцев. И что? Проще заказать ту же самую железную пластину обычному кузнецу, не мучиться. Да и дешевле несколько раз выйдет. Единственное практическое применение дара Крепителя было в укреплении особенно дорогих вещичек для богатых семейств. Старинные книги, безделушки, древние витражи в храмах и родовых часовнях. Ну и, конечно, укрепление оружия и брони. Прошедшие через руки Крепящего меч больше не надо затачивать и бояться, что лезвие разлетится на куски от тяжелого удара топором. Тонкие доспехи легко выдержат прямое попадание арбалетного болта или мизинкорда. Чем сильнее магический талант Крепящего, тем долговечнее наложенные им чары и тем они сильнее. Но в последние несколько десятилетий на свет не появился ни один ребенок с достаточно сильно развитым талантом к магии Крепителя. Про меня и говорить нечего. Девятая степень. Тоненький прутик, может, и зачарую, но не больше. Почесав затылок, я удивленно хмыкнул и откинул свиток в сторону. Странно. Стоило мне прочесть свиток и задуматься о его значении, как моментально я получил вполне логически связанные и осмысленные воспоминания. Даже старинную легенду припомнил. Различные слухи и сплетни, и никакой головной боли. А стоит только попытаться вызвать в памяти лицо отца или отрывок из детства, голова начинает раскалываться от боли, и так до тех пор, пока не переключусь на что-нибудь другое. И как все это понимать? Избранная потеря памяти? Полное исчезновение прошлой личности и сохранение всех знаний? Разве такое возможно? Даже сейчас, размышляя об этом, я почувствовал, как в глубине головы начинает закручиваться тугая пружина боли, готовая резко распрямиться, погрузив меня в очередную пучину мучений. Поспешно вскочив на ноги, я осмотрелся по сторонам, стараясь отвлечься от мыслей о странностях, творившихся у меня в голове. Займусь-ка я делами, благо дел немерено и есть на что отвлечься. Вот, например, из-за кучи наваленной сырой земли доносятся истошные вопли и громкая ругань. Я поспешил туда, но по мере того, как с каждым сделанным шагом голоса становились слышны все лучше и знакомее, я все больше замедлял свои шаги. Различив первые слова, и вовсе остановился. «Я тебе сколько еще прописные истины повторять буду, сын мой?» — послышался гневный голос священника. «Ведь это так просто! Всего-то сложить пальцы в бутон священного цветка ромены. А ты что мне показываешь? Это же прости создателя богохульства!» «Простите, отец Флатис!» — жалобно заныл не менее знакомый мне голос. «Я стараюсь, уже пальцы на руке свело. Я стараюсь!» Уже пальцы на руке свело. «Мало стараешься», — рявкнул святой отец. «Нет, не вижу в тебе старательности и прилежности. Повторяй за мной. Большой палец опускается к безымянному, как лепесток цветка раймены, слоняется под мягким порывом ветра». Осторожно развернувшись, я, аккуратно ставя ноги и стараясь не выдать свое присутствие, поспешно ретировался, мешать священнику себе дороже. Все-таки удачно подвернулся тот паренек, как его там, Стефий. Теперь отцу Флатису есть куда выпустить пар. Да и Стефию повезло. Я давно уже понял, что за внешней суровостью отца Флатиса скрывается доброе и сострадательное сердце. Священник от Бога. В общем, мое отношение к помешанному на вере священнику стало значительно лучше. Отношение, но не доверие. Господин Корис? Неожиданный оклик заставил меня буквально взмыть воздух и только потом уже обернуться. Повернувшись на источник звука, я наткнулся на выпученные от изумления глаза Рикора. Не каждый день увидишь, как господин крадется мелкими шажками, высоко задирая ноги, а потом внезапно подпрыгивает и пытается улететь. «Все в порядке, господин?» – осторожно поинтересовался здоровяк. «Голова не болит часом?» «Да нормально все», – задосадованно буркнул я, лихорадочно осматриваясь по сторонам. «Чего тебе?» Убедившись, что я не сошел с ума, Рикор облегченно выдохнул и начал рассказывать. «Совет ваш нужен, господин. Мастер Дровин насчет фундамента под стену интересуется. И что с ручьем делать, тоже очень интересуется». «С ручьем?» – недоумевающе спросил я. «А что с ним делать? Течет и пусть себе течет дальше». «Дык, ручей свое начало здесь берет, господин. Из-под тыльной скалы пробивается наружу, значится. И меж отрогов подковы дальше бежит себе потихоньку. А там, может, и в речку впадает. Кто его знает? На всю волю Создателя». «Ну?» – начал я уже заводиться. «Выбивается, течет, впадает, и дальше-то что?» «Дык вдоль ущелья течет же, господин. А стену мы, значит, за поперек ставить будем, сплошную». Тут-то я и сел. Как же я мог забыть? Хотя оно и понятно, собственный неиссякаемый источник питьевой воды под боком я всегда видел только в качестве достоинства, а никак уж не недостатка подковы. «Ну, пойдем посмотрим», – буркнул я. «Там, на месте разберемся». Едва мы успели отойти на десяток шагов, и за наших спин раздался разъяренный вопль священника. «Богохульник! И это ты осмеливаешься называть щепотью Создателя милостивого? Ты во что пальцы складываешь, а?» Не сговариваясь, мы со здоровяком втянули головы в плечи и ускорили шаг, стремясь как можно скорее отойти подальше. «Жалко парнишку», — жалостливо пробормотал Рикор. «Молодой ведь совсем, лютует друид. Может того, подсобим ему, господин Корис?» «Не друид, а священник», — поправил я, поглядывая назад. «Ничего с ним не станется. Ты шагай, шагай давай».